Остров. Когда они, наконец, приводнились, Варя подумала: «Слава богу!» Ей вовсе не было страшно. Полет на гидросамолете в хорошую солнечную погоду немногим отличается от езды в кабриолете по скоростному шоссе. Разве что шумнее, и вместо спины водителя перед глазами была открытая кабина, где процессом рулили босой пилот и скалящие белоснежные зубы, а сам черный, как эбеновое дерево, штурман. Стремительный разбег по бирюзовой воде, почти незаметный отрыв и несмолкающий гул в ушах, с которым еще надо свыкнуться. Все это было не страшно, а скорее забавно. Люди бывалые прихватили беруши, которые сегодня почему-то не раздали, и теперь наслаждались полетом. Вениамин тоже подготовился, поскольку это был не первый его полет на гидроплане, и Коняев предусмотрительно взял для трусихи жены шумопоглощающие наушники. Сам он был крутым мужиком и во время всего полета сидел с каменным лицом. Варя пыталась фоткать через его широкое плечо, но в камеру все время попадал пропеллер на правом крыле, да кусочек чего-то синего. То ли небо, то ли море. Самолетик закладывал лихие виражи, и две стихии, вода и воздух, слились в одну. Варя, досадуя на то, что не может снять Мальдивы с высоты птичьего полета, достала из кармана на спинке переднего сиденья глянцевый журнал. Напомнить мужу о том, что у него тоже есть смартфон, Варя не решилась. Он всегда боится летать. Втайне он боится всего. А еще больше боится, что узнают его тайну. Только какую именно? О, Варя давно готовила драгоценному сюрприз. Может, момент настал? Не сейчас, конечно. Не на высоте птичьего полета. Но время еще есть. Целых 2 недели. Так что держись, крутой мужик. В гидросамолете они тут же разругались, потому что на входе в салон у пассажиров отобрали рюкзаки и покидали их в багажный отсек. В одном из двух коняевских рюкзаков и были те самые наушники, шумопоглощающие. Рюкзаки Вениамин отдал безропотно и даже не вспомнил о наушниках. Варя невольно поморщилась, он же крутой. Да, она давно уже обо всем догадывается, но из деликатности больную тему не поднимает. Ему бы сходить к хорошему психотерапевту. Но крутые мужики мозгоправов не посещают. Так она и просидела все полчаса, оглушенная и без доступа к мальдивским красотам. Почему и подумала при приземлении. Слава богу. С упоением фоткала Марьяна, которая села по левую руку от Вари к окну. Подруга сначала снимала полет на видеокамеру, потом беспрерывно фотографировала, и шум от ревущих двигателей ей ничуть не мешал. «Попрошу у нее, чтобы скинула по WhatsApp», — подумала Варя. «Какая разница, кто снимал?» Их остров она узнала сразу. Он был точь-в-точь такой же, как на картинке. Похожий на рыбу-пилу, только вместо зубьев у этой огромной пилы были водные вилы, расположенные цепочкой по обе стороны от длиннющего понтона. С противоположной стороны на кончике хвоста висел азиатский ресторан. Варя уже знала, что это ресторан. Перед поездкой она вычитала об их острове все. Они очень уж долго заходили на посадку. Сначала Варя даже подумала, что первым будет не их отель. Зато она увидела их остров во всей его красе. С разных сторон, не только сверху. Он почему-то напомнил Варе устрицу, открытую для пиршества, одну из ее половинок. В центре аппетитно поблескивал прозрачный, как слеза, бассейн. Края у раковины острова радужно отливали перламутром. Яркое солнце, словно кружок лимона, готово было сбрызнуть деликатес ароматным бодрящим соком. От этого зрелища невольно просыпался аппетит. Раковина лежала на блюде, сделанном из материала явно неземного происхождения. Такие яркие цвета бывают только в раю. Они мгновенно переносят из реальности в сказку и больше уже не отпускают. Никогда. Зачарованная Варя даже не почувствовала приводнения. Они сели у платформы, которая мягко покачивалась на океанских волнах. «Как ты себя чувствуешь?» — настороженно спросил Вениамин, ступив на шаткую платформу. «Прекрасно». «Но это потому, что погода хорошая», — буркнул он. «Солнечные, ветра почти нет. Я помню, как-то на Сейшелах запаниковала в проливной дождь». «А ты?» Чуть было не сорвалось у нее с языка. А Марьяна все фоткала. Гидросамолет, океан, лодку Дони, которая уже подплывала к ним. Там сидели сосредоточенные и очень грустные люди. Белые, смуглые, черные. Но грустные все. Они покидали рай. Варю удивило, что когда лодка причалила, ни один из них не встал. Видимо, это было не принято. Едва ступив на платформу, человек становился гостем отеля, и дальше уже ему не надо было делать ровным счетом ничего, только отдыхать. Чемоданы торжественно и никуда не торопясь относили из лодки Дони на платформу сотрудники отеля. Две женщины и один мужчина. Причем носили на равных. Пилоты тем временем разгружали гидросамолет. Никто не суетился, не нервничал, не покрикивал и не командовал. Туристы вообще молчали. И те, которые уезжали, и те, кто только что приводнился. Это было какое-то объединяющее молчание, будто все причастились к тайне мироздания. Фраза «красота спасет мир» обрела свой истинный смысл. Жизнь словно остановилась. Точнее сказать, зависла между будущим и прошлым. Было до и после, а здесь и сейчас образовалась воронка, в которой время текло по каким-то своим законам. Особенно счастливые минуты превращались в годы, а целые годы жизни, напротив, казались лишь секундами, настолько они были пусты. Это было второе, на что Варя обратила внимание. На особенное течение времени. Внеземное. Так же, как и яркие здешние краски. Она начала формировать для себя параметры рая. Есть еще запахи, вкусы, осязания. А что здесь происходит с ними? Это ей еще предстояло узнать. Да, она уже бывала на далеких океанских островах, но сразу поняла, что Мальдивы — это нечто особенное. К ним еще надо привыкнуть. Полюбить навеки или навсегда отвергнуть. Тем более, что обстоятельства этой Вариной поездки были не совсем обычные. «Если умирать, так в раю», — со светлой грустью подумала она. «Зато можно остаться здесь навечно». Муж ее восторгов явно не разделял, он затравленно озирался по сторонам. Ему, похоже, все не нравилось. «Расслабься, крутой мужик», — так и хотелось сказать Варе. «Что приуныл, Коняев?» — съязвила Марьяна, когда лодка Дони взяла курс на остров Баунти. «Прикидываю, как бы ловчее тебя утопить», — не остался в долгу Вениамин. «Не переживай, у тебя будет целых две недели», — насмешливо сказала Марьяна. И с торжеством посмотрела на Варю. «Хватит вам ругаться», — хотелось сказать ей. «Да посмотрите же вокруг, какая красота! А вы цепляетесь друг к другу, словно и не отдыхать приехали». И тут она не кстати вспомнила свой визит к Леонидовым и чуть не залилась краской. Навязалась. Но зато вернулась с небес на землю. Да, кто-то из них приехал отдыхать, а кто-то нет. Вот озирается по сторонам настороженно. Все ли предусмотрено? Верно ли выбрано место? Сама Варя плохо пока представляла, как здесь, в этом земном раю, безнаказанно можно убить человека. Все такие внимательные и благожелательные. А остров просто сказочный и кажется таким безопасным. «Нет, это невозможно», — подумала она и посмотрела на мужа, а потом на Марьяну. Вениамина вроде бы отпустила, он уже не сидел с каменным лицом и достал из кармана смартфон. Вода была того сказочного цвета, который не передает ни фото, ни видеоаппаратура. Хотя картинки получаются красивые. Но в реальности это все равно не то. Палитра синего цвета настолько богата, что малейшее изменение глубины добавляет в нее новый оттенок. А рыбы скользят в воде, словно сиреневые тени, чуть размытые, загадочные и такие быстрые, что взгляд не может на них сфокусироваться. Теперь с упоением фоткал Вениамин, а Марьяна словно застыла, не в силах оторвать взгляда от бирюзовой воды. И такая в нем была тоска. Внезапно Варю пронзила мысль. «Нет, не отдыхать мы сюда приехали. Вся эта красота, возможно, и спасет мир, но не нас. Потому что все когда-нибудь кончается, и это сказка всего на две недели. А потом будет жизнь со всеми ее проблемами, которые и после отдыха никуда не денутся. И если отложить их решение на потом, будет только хуже». Минут через 10 они причалили. Раздался бой барабанов. Так на Мальдивах традиционно встречали гостей. Варя, волнуясь, шагнула на пристань. Понтон был короткий, сразу за ним начиналась сказка. Повсюду был мягкий белоснежный песок, так что сразу же захотелось скинуть сланцы. Все так и сделали. Несмотря на жару, здешний песок не обжигал, а напротив ласкал босые ступни. На ресепшн вместо пола был все тот же ласкающий белоснежный песочек. Гости расположились на мягких диванах и тут же принесли влажные салфетки и освежающий чай со льдом. Сделав глоток, Варя так и не поняла, что это, но почувствовала, как усталость проходит. У них забрали заполненные в лаунж-зоне анкеты, и вскоре подошла миловидная смуглая малышка с картой острова в руках, видимо, для наглядности. По-английски провела инструктаж. Разморенная и разнеженная Варя слушала невнимательно, зато Вениамин с Марьяной подались вперед и ловили каждое слово. Варя поняла только, что у острова есть северная и южная стороны. Южная относительно безопасна, в то время как на северной сильное течение. Поэтому купаться можно до 8 часов вечера на южной стороне, а на северной с наступлением сумерек запрещается вообще. В темноте же лезть в воду запрещается категорически. Заплывать за риф запрещается тоже, там течение еще сильнее. По всему периметру острова на расстоянии метров в 50 находятся спасательные круги. Если устаешь бороться с течением, можно зацепиться за круг и повисеть на нем, отдохнуть. Плавать над кораллами опасно, можно пораниться. Специально для снорклинга в коралловом рифе прорублены проходы, обозначенные красными буйками. Их то ли 10, то ли 11. Варя не расслышала. Малышка еще что-то щебетала на своем странном английском, гортанном и напевном, будто колыбельная. Про подстерегающие туристов опасности, про запрещающие знаки у водных вилл и у азиатского ресторана. «Здесь нет спасателей», — уловила суть Варя. «Поэтому в случае чего вы должны громко кричать и махать руками. А еще самостоятельно заботиться о своей безопасности». И малышка предложила им взять спасательные жилеты. «Еще чего», — буркнул Конеев. «Все правильно, крутые мужики не пользуются спасательными жилетами». «Нет, спасибо», — улыбнулась Марьяна. Варя, которая не раз отдыхала вместе с ней, знала, что подруга плавает прекрасно. И оба посмотрели на Варю. Она бы с удовольствием взяла спасательный жилет, но муж не дал ей слова вымолвить. Сказал: «No, thank you». И Варя тут же поникла, а потом почувствовала, как Марьяна легонько сжала ее руку, мол, не бойся, я рядом. «Understand? All right?» — вопросительно посмотрела на них малышка. И Вениамин с Марьяной дружно кивнули. «Все, поняли? Никаких проблем нет». Варя устало прикрыла глаза. Ее мнение никто не спросил. А с ней далеко не все было так уж all right. Плавала она сносно, но против течения выгребала с огромным трудом. Однажды, у себя на родине купаясь в реке, Варя чуть было не утонула, когда ее понесло на стремнине. Насмерть, перепуганную и в момент обессилевшую от страха Варю, с огромным трудом вытащили двое мужчин, отец и двоюродный брат. С тех пор Варя до ужаса боялась сильного течения, и ее муж прекрасно об этом знал. Так почему же Вениамин категорически отказался от спасательного жилета? Смуглолицая малышка сложила карту и пожелала дорогим гостям хорошо отдохнуть. После чего направилась к семейству шумных французов, с нетерпением ожидающему инструктажа и заселения. А Коняевым и Марьяне тут же вручили миниатюрные карты острова отеля, и двое носильщиков подхватили чемоданы, а третьи — рюкзаки. Варя с бьющимся сердцем шла за мужем и подругой. Как-то их поселят. Были одиночные бич-виллы, а были сдвоенные. Наличие соседей компенсировалось широким песчаным пляжем и удобным заходом в воду, как потом поняла Варя. Откровенно плохих вилл здесь не было. Каждая имела какой-то приятный бонус. По мере того, как они шли, Вениамин все больше мрачнел. Его надежды на то, что Денисову поселят на другом конце острова, таяли с каждым шагом. «Ты нарочно это подстроила!» — рявкнул он, когда носильщики остановились у сдвоенного бунгало. «Интересно, каким образом?» — невозмутимо спросила Марьяна. «Коняев, включи мозги, мы приехали к компании. Нас так поселили для нашего же удобства». «Хватит мне заливать!» — набычился Коняев, и носильщики в недоумении замерли, переглядываясь. Варя догадалась, что сейчас они побросают вещи и кинутся на ресепшн докладывать, что гости виллы недовольны. Их с Марьяной заселение затянется надолго, высокий сезон, отель полон. «Стойте!» — взмолилась она. «Это прекрасное место. Посмотрите на пляж. Какой удобный заход в воду. И перестаньте ссориться. Веня, я тебя прошу. Умоляю». И она молитвенно сложила руки. Муж сдержался и буркнул. «Окей», — обращаясь к носильщикам. И полез за чаевыми. Марьяна тоже сунула своему носильщику доллар. «А не так уж и плохо», — пропела она и шагнула на порог своей виллы. Варя с облегчением выдохнула. «Марьяна все время будет рядом. Это спасение». «В конце концов, виллу в любой момент можно поменять», — пожал могучими плечами муж и тоже шагнул на деревянную ступеньку веранды. «Ноги помой», — напомнила Варя. У каждой виллы перед входом стоял большой кувшин с водой, а в нем черпачок. Песок был повсюду, и Варя прекрасно знала, насколько он липучий. «Не помой ноги перед входом в бунгало, и ночью будешь ворочаться сбоку на бок, словно под тобой наждачная бумага». Совершив омовение, они пошли переодеваться в майки и шорты. Начался обед, и Вениамин ни за что не хотел его пропустить. Войдя в бунгало, муж тут же сунулся в мини-бар и довольно заурчал. Секунда, и он уже открывал банку пива, спросил у Вари. «Хочешь вина? Есть белое, красное, розовое». «Спасибо, я подожду до обеда». «Все придумываешь себе какие-то правила», — хмыкнул Вениамин. «Хотя бы на отдыхе реально об этом забыть. О том, что можно, а что нельзя. Мы такие деньги заплатили, что можно все, запомни». Он с наслаждением стал пить холодное пиво. Вскоре они уже шли на обед. «Надо поторопиться», — подгонял женщин Вениамин. «У нас осталось всего полчаса». «Сколько же ты лопаешь, Коняев?» — не удержалась Марьяна. «Нас в самолете дважды кормили». «А я не на диете, как ты», — насмешливо сказал Варин муж. «Это тебе фигуру надо блюсти, чтобы мужика удержать. А у меня есть кое-что получше, чтобы моя женщина была при мне». «А именно», — прищурилась Марьяна. «Свидетельство о браке». И Коняев заржал. На входе в ресторан их отметили в списке и видя, что они вместе посадили за один столик. На нем тут же появились номерки, их с Марьяной бунгало. «Никуда от тебя не деться, Денисова», — с раздражением сказал Вениамин. «Ну, спасибо тебе, жена, за прекрасный отдых». «Не за что», — ответила за нее Марьяна. «Можешь расслабиться, я не буду мешать тебе напиваться и следить за тем, чтобы ты не объелся. Живи в свое удовольствие, а мы с Варей будем жить в свое». «Ну вот, спасибо», — хмыкнул Коняев и, заказав себе пиво, отправился в буфет к шведскому столу. «А мы что будем пить?» — подмигнула Варя подруга. «Белое вино? В такую жару самое то». Она согласно кивнула. «Вино так вино». На шведском столе почти все уже разобрали, и Варя почувствовала разочарование. Отель за питание хвалили, именно поэтому Варя на него и согласилась. Ее супруг покушать любил. Взяли все включено, ведь планировался праздник желудка. И где он? Голодными не остались, но Варя ожидала упреков. Муж промолчал лишь потому, что был занят осмотром местных достопримечательностей. Сразу после обеда Вениамин собирался искупаться. Опасения Вари, которая переживала, как она перенесет дичайшую жару, оказались напрасными. На островах-резортах было вовсе не так жарко, как в мальдивской столице. А в тени огромных пальм под ветром так даже прохладно. Варя уже поняла, им досталась пляжная вилла на опасной северной стороне. Ветер здесь задувал постоянно, а отливы с приливами были особенно заметны. Сейчас как раз начинался прилив, и Варя забеспокоилась. «А мы с тобой будем купаться?» — спросила она у подруги. «Не спеши», — улыбнулась Марьяна. «У нас целых две недели еще надоест. Осмотрись, разбери вещи. Твой муж наверняка не будет этим заниматься. Потом посидим в шезлонгах, выпьем вина из мини-бара. Мы ведь на отдыхе, милая. Куда так гнать? Вкушай, а не жуй, давясь от нетерпения. Твое от тебя не уйдет». Что-то в ее словах Варю насторожило. Но в целом Марьяна была права. Не стоит спешить и жадничать. Остров относительно небольшой. За день его весь можно обойти не раз и не два. Было бы желание. Они с Марьяной стояли под пальмами, любуясь бирюзовым океаном, когда появился Вениамин в плавках и сумкой через плечо. В ней были ласты. «Ну, я пошел», — небрежно сказал он и взял курс на красный буй. Где-то там был прорублен проход в кораллах. Марьяна, прищурившись, смотрела, как Варин муж вышагивает по белоснежному песку. «А он еще видный мужчина», — внезапно подумала Варя. «Да, располнял, но высокий рост и широкие плечи это скрадывают. Он еще может нравиться женщинам. И не исключено, что...» Она буквально заставила себя об этом не думать. «О том, что муж может ей изменить». «Что приуныла подруга?» — тронула ее за плечо Марьяна. «Я с тобой, ничего не бойся». «Я не боюсь», — машинально откликнулась Варя и пошла в свое бунгало за смартфоном. Надо было настроить WhatsApp. Первым делом она скинула несколько фоток дочери, потом Саше Леонидовой. Комментарий напишет позднее отдельным письмом. Со всеми своими сомнениями и опасениями. Пока она лишь посылает сигнал «Со мной все в порядке, живо-здорово». Полет прошел прекрасно, остров чудесный, океан сказочный. Сплошной мажор, если судить по фото. Откуда же тогда эта грусть? Когда Варя покончила с этим небольшим, но крайне важным для нее делом, Вениамин все еще был в воде. «С ним все в порядке?» — Варя вопросительно посмотрела на подругу. «Он прекрасно плавает», — пожала плечами Марьяна. «Да, но место-то незнакомое. Это северная сторона. Нас предупредили о том, что здесь сильное течение, а вдруг...» И она осеклась. «Вон там спасательный круг». Марьяна подбородком указала на что-то оранжевое, колышущееся на волнах там, где заканчивался коралловый риф. Варя, у которой было не столь хорошее зрение, прищурилась. «Ты его видишь, Веню?» — взволнованно спросила она. «Нет, но он там, я же сказала, он прекрасно плавает», — в голосе Марьяны сквозило раздражение. «Я все-таки дойду». «Куда?» «До рифа. Здесь вроде бы мелко. Просто вода прозрачная, а насчет глубины я не уверена. Я не вижу никакой опасности». «Хорошо, иди», — усмехнулась Марьяна. «Проверь, как он там, твой драгоценный». «Действительно, а вдруг? Ласты только не забудь надеть. На дне обломки кораллов, а в песок могут зарыться скаты хвостоколы. У тебя слабое зрение, ты их не разглядишь». У самой кромки воды Варя с трудом натянула ласты. Они были короткие, и грибок от них скудный. Почти не придающий ускорения. Что эти ласты, что тапки, кораллки, разницы почти нет. Но и Варя не собиралась бить рекорды. Просто глянуть, где там муж. И узнать у него насчет течения. Насколько оно сильное. Марьяна в воду заходить не спешила, хотя она тоже принесла из своего бунгало сумку с ластами, увидев, что подруга собирается залезть в воду. Вот у Марьяны ласты были вполне профессиональные, и Варя на 100% была уверена, что дорогие, купленные в фирменном магазине. Денисова отлично плавала и брасом, и кролем, и прекрасно ныряла. Варя частенько за ней наблюдала на отдыхе и завидовала белой завистью. Есть же люди, которые не боятся сильного течения. Да еще женщины. Какая же Марьяна молодец. Надев ласты и маску, Варя обернулась. Марьяна стояла на берегу, тоже примеряя очки для плавания. Невысокая, но стройная, с подтянутой спортивной фигурой, на которой черный с белыми полосками гидрокостюм из лайкры сидел как влитой. Пока подруга возилась со своими ластами, Марьяна успела облачиться в этот гидрокостюм и теперь надевала очки-маску, стараясь, чтобы в нее не попали волосы. Увидев, что Варя на нее смотрит, Денисова приветливо помахала рукой. Мол, не бойся, я тебя подстрахую. Варя зашла в воду первой. Она неуверенно ощупывала ногой каждую впадинку. И все щурилось. Где же проход? Наконец она решилась и легла на живот. Через стекло маски она увидела морское дно совсем близко, прямо перед своим носом. «Да здесь и в самом деле мелко», — облегченно подумала Варя и сделала пару грибков. Прилив почти достиг своего апогея, и Варю мягко, но настойчиво подхватила океанская волна и понесла вперед, к рифу. С берега на нее настороженно и, словно оценивая ее мастерство как пловчихи, смотрела Марьяна.